37. Агни-йог во всем бережлив не по скупости, но зная ценность энергии, проливаемой сверху. Так он бережет как свою, так и окружающую энергию. Ошибка людей в том, что они обычно предполагают энергию в крупных действиях, забывая, что по малым действиям трата гораздо больше энергии, той же самой, которая в основе своей драгоценна. Малые действия, так же как малые вещи, запружают жизнь. Особенно нужно опасаться пыли, которая соединяется с эманациями вещей и является распространителем той личной энергии, которая должна быть сохранена в одном канале. Так мы будем хранить все, что может быть соединено с энергией иерархии.